Казалось бы, Рим отсек голову Гидре. И что же отсечь-то голову отсекли? А на тебя уже шипит другая, ведь есть еще Лепид и Октавиан-младший, который спокойно с улыбкой торжества посмотрит на холодный труп Лепида ли, Антония ли, Клеопатры ли.